Четвертое пришествие Бёрра. Я ждала приезда Бёрра с нетерпением. Я уже твердо, не путаясь, называла его по имени, потому что дело касалось не только меня, но и детей. Барк и Грар, отцы, настаивали на обязательном согласии Бёрра. Без него здесь и солнце не всходит, по их мнению. Хозяин не торопился. Дела, столичная жизнь. Мне же нужна была от него лишь отмашка, и сидел бы дальше, где хотел. Звонка было бы достаточно. Но здесь нет ни телефона, ни интернета. Наконец, рано утром я услышала громкое ржание. Я уже отличала коней. Это Акад предупреждал, что наконец-то они явились. Когда выскочила на крыльцо, Барк и Грар отводили взмыленных коней в стойло, Бёрр под усцы держал Аката. «Так и знал, что прибежите к дружку», — усмехнулся он, молча разрешая побаловать любимца. Я подошла и поднесла к губам коня приготовленные кусочки моркови, тот захрупал важно, а я сбоку гладила коня по морде. Пришел Барк и увел красавца. Без него нам сразу стало как-то неловко. Я вернулась на крыльцо, поднялась на ступеньку, оттуда осмотрела Бёрра. Он опять изменился, как всегда, после человеческого мира. Усталое лицо, выпирающие скулы. Он нерешительно поднялся ко мне. «Что-то случилось?» Не грозно, но опасливо спросил. «Нет, с чего вы взяли? С приездом!» Я сбила снег с его рукава. «У вас такое сердитое лицо? Поговорим вечером, хорошо?» Гнал без остановки, вымотался. «Извините». Я посторонилась, и Бёрр вошел в дом. Я тоже отправилась досыпать. Утренний сон самый сладкий. В который раз, на моей памяти в четвертый, убедилась, что при хозяине в доме все по-прежнему, но лучше. Люди веселее, разговоры оживленнее, запахи самые чарующие, и ты сама летаешь в предвкушении какого-то чуда. Просто вернулась в свое детство в канун Нового года. Здесь праздник не менее значимый. Хозяин вернулся. Пометуя его просьбе, не так часто Бёрр просит. Кажется, впервые. Я не докучала приехавшему, не мозолила глаза. Завтрак и обед прошли без него. Бёрр счастливо все проспал. Детям, как проснулись, были розданы подарки. Мальчику, кроме прочего, модные брюки. Девочке, которая недавно стала называть себя Рья, долгожданное платье. Любимице Миладе плюшевую мишку. Почему-то в день приезда Бёрра никому не хочется гулять, вот и сегодня остались дома. Я изо всех сил делала вид, что не вижу перепачканные шоколадом рожицы. Заболит живот? Пусть Бёрр бегает. Пока же беготню устроили по коридорам дома дети. Раньше я старалась, чтобы троица вела себя по-человечески, а не скалилась и рычала. А сейчас, глядя на увлеченную игру ребят, подумала, не так давно они и бегать-то боялись, прятались по углам, как домовята. Отмыть, причесать – невеликое дело, но все начинается с мелочей, в обоих мирах. Тихий час не отменила, сидела среди волчат, которые старательно изображали, что спят, пока и правда не уснули. Я оставила их. После пробуждения дети часто сердиты и капризны, поэтому будил их Грар, кормил полдником, а там уж появлялась я. За ужином, наконец-то, мы собрались все. Я хотела, чтобы Бёрр получше разглядел детей своего дома. Это было важно для нашего разговора, он обещал быть серьезным. Я несколько дней копила аргументы и не собиралась отступать. Покинув стол первой, я по-прежнему раньше всех насыщалась, даже Рья ела больше моего. Ушла к себе морально приготовиться. Дети будут играть, подозреваю, в гостиной с хозяином. Сейчас я им не нужна. Для верности появилась в гостиной не через час, а через два. Нашла Бёрра и детей перед камином. С удовлетворением отметила, что волчата не на полу разлеглись, а, как полагается, людям сидели на стульях, расставленных справа и слева от кресла. «У Корта пришла!» Повернувшись ко мне, сказал детям Бёрр. «Спокойной ночи! Отправляйтесь спать!» В подтверждение его слов зашипели важно, но не страшно, часы и выдали положенное количество ударов. Еще недавно волчата задирали головы и начинали выть в ответ к радости своих родителей. Сейчас они лишь кивнули Бёрру и, не пикнув, подошли ко мне. «Впрочем, нет», — передумал Бёрр, вставая. «Сегодня я расскажу сказку перед сном. Идемте, а вы у Корта ждите меня здесь». Дети обрадовались несказанно, а я удивилась. Бёрр умеет сказки рассказывать, знает их. День ожиданий, вечер удивлений. Осталось подождать немного, и будет ясно, стоило ли ждать разговора. Я села к столу, у окна было прохладнее. Скоро появился Барк с подносом. Поздний чай. «Ну что вы, не нужно!» – запротестовала я. Я уже знала, ни Барк, ни Грар не являются слугами в этом доме. Они являлись хозяевами его. Потому-то с утра до ночи были заняты. Барк улыбнулся. «Ничего, мы с Граром сейчас отправимся на отдых. Отдохните и вы в тишине». «Да я сегодня не перетрудилась». Спорить не стала, улыбнулась в ответ. Оставшись одна, вспомнила, что давно не видела женщины, которая склонялась за шитьем здесь. Надеюсь, я ее не обидела, не спугнула. Добрый гений дома очень нужен, где в женщинах недостаток. Вспомнила, как замела Ренье снегом, выдав себя. Сколько с того дня прошло? Больше месяца. Значительно больше. Допив чай, услышала знакомые шаги. Вовремя. Вошел, удостоверился, что его жду, сказал весело. «Все, спят. Мы вечером играли, я приморил их немного». «Сказка была не страшной?» «Самая тягомотная на свете», — хмыкнул Бёрр. «Мне рассказывали в детстве. Я таки не знаю ее конца. Засыпал наполовине. Может, его и нет». «Может», — нейтрально согласилась я, готовясь к броску. Скорее бы приступить к предмету разговора, но хозяин склонен был легко поболтать. «Пили чай? Хорошее занятие, уютное. Налейте и мне, что ли. Не делайте такое сердитое лицо. Я сейчас сяду как следует и буду слушать вас». Он так и сделал. Сел в кресло и вытянул ноги. Теперь ждать, когда он изволит испить чайку. «Удачно съездили?» Подавая ему чашку, спросила я без вопроса. «Ничего особенного», — спокойно возразил он. «Для вас утешительных новостей нет». Он разумел письма от графа, моего мужа. «Ваш супруг и в этот раз не раскошелился. Плохое у меня предчувствие насчет его финансового положения. А оно, предчувствие, ни разу меня не обманывало». «В чем же причина вашего хорошего настроения?» Я невежливо следила, когда тот опустошит чашку. Надеюсь, он не попросит вторую. К теме «в копеечку влетает мне ваше содержание» я уже почти привыкла, хотя она меня по-прежнему не радовала. «Вот оно что!» — усмехнулся почти беззаботно Бёрр. «Вас у Корта интересует, почему я не изрыгаю проклятий? Вы тут ни при чем». «Нет, этот человек невыносим». «Просто я устал горевать, грустить и злиться». Он посмотрел на меня с улыбкой. «Что вы хотели мне рассказать? Слушаю вас». Хоть превращение грубого медведя в расположенного к тебе хозяина немного удивило, действовать нужно было без промедления. Вдруг у него настроение изменится. «Две недели назад вы позволили мне позаботиться о детях». К ужасу моему, заготовленные фразы вылетели из головы, а сама я запиналась на каждом третьем слове. «Я вам очень благодарна». Все больше меня сковывала какая-то неловкость, несмелость. Бёрр как нарочно в упор посмотрел на меня, и я окончательно смешалась. Я опустила глаза, больше ничего не в силах объяснить. «Так», — с расстановкой произнес хозяин, и его тон не сулил ничего хорошего. «Я так и знал. Стоит позволить малость, вы попросите большего». Он усмехнулся. «Такая порода». Я молча проглотила оскорбление, лишь бы он согласился. «Что на этот раз?» «Разве вы не видите, что их надо воспитывать?» Робко спросила я. «Вот если бы он грубил, я бы не растерялась». «Вы, кажется, этим и занимаетесь?» Напомнил Бёрр. «Дети причесаны, умыты, одеты. У вас получилось». «Надели обновы сами, я удивился. Сносно едят за столом здоровы, веселы, бодры. Ипостась у одного проявилась. Мы о том не смели мечтать. Чего же вам не хватает? Похвалы, полагаю?» «Они же растут», — заметила я тихо, пропустив его насмешку. «Неужели не понимаете, что нужно образование? У девочки проблемы с речью. В их годы быть неграмотными — преступление». Бёр изменился в лице. «Азбука, книжки, тетрадки?» — спросил он недоверчиво, хмурясь еще больше. «Я все беру на себя», — поспешила я сказать, чтобы он не отговорился финансовой стороной. Тут же я вспомнила о своей изуродованной руке. «Как я буду учить писать детей?» «Одной левой, другого выхода не остается». Чем раньше учить общемагический, тем легче он дается. Это общеизвестный факт. Сознательное изучение общемагического в более старшем возрасте связано с трудностями. Их легко преодолеет лишь склонный к языкам, такая как я, например. «Не выйдет!» – отрубил медведь в своей прежней манере. Я вскочила на ноги. «Да почему не выйдет-то?» Я невольно подбоченилась. Берни встал, но посмотрел непримиримо. «Проходили на собственной шкуре. Оборотни к учебе глухи, они дети природы». «Постойте, постойте, вы-то пользуетесь плодами образования?» Для оборотня это был не довод. «Школ гимназии не кончал», — презрительно изрек он. «Все, чему обучен, обязан отцу с матерью». «Ну вот». «У них матерей нет», — жестко напомнил Бёр, глядя на меня неприязненно. «Вы здесь случайно». Я промолчала, что это его вина, а не моя. Другое важнее. «Пока я здесь, я смогу...» «Я свалял дурака», — сердито перебил хозяин. «Совершил ужасную глупость, разрешив вам заниматься детьми». «Ну почему? Почему?» — в отчаянии крикнула я. «Они привыкнут к вам, а вы уедете. Они вам игрушки, а у оборотней не так. Они привязываются навсегда, дети природы. Доверчивы очень. Потому их люди и истребляли сотнями. С завтрашнего дня ограничьте свое общение с малышами. Пусть немного утром, чуть-чуть днем, пару слов на ночь. Давайте-ка отучать их от вас, пока не стало поздно». Я вложила в свой взгляд всю злобу, которую чувствовала в ту минуту к нему. Он не только обвинил меня в легкомыслии, но и совершенно перевернул мое предложение. «Каков мед...» И вдруг блеснула счастливая мысль, которая заставила меня изменить линию поведения. Я коброй замерла, собралась и заговорила совсем по-другому. О том же, но с иной стороны. «Вот как Бёр», — ледяным тоном заметила я. «Вы, кажется, сказали, что мой муж пока не скучает без меня». «Кто его знает? Вдруг заскучает?» — буркнул медведь. «Воля случая». «Понятно». Я зачем-то подошла к потухшему камину, нервно поправляя перчатки на пальцах. «В таком случае у меня к вам деловое предложение. Наймите меня в няни и учительницы для детей. Заключим договор, трудовой, человеческий». На меня переместили взгляд из-под лобья. «Вы серьезно, Укорта? Хотите работать здесь?» «Учитывая неловкость моего пребывания у вас, это выгодно и вам, и мне. Можете не платить мне, ведь я даром жила несколько дней, но на трудовом договоре настаиваю». «Несколько дней», — усмехнулся медведь. «Могу отработать», — отчеканила я, не спуская с него злых глаз. «А вы сможете работать по договору?» — недоверчиво спросил Бёр. «Вы разве раньше работали, ваше сиятельство, светлость, маркиза?» Когда подруги-ведьмы склоняли мой титул, это было беззаботно весело. Хозяин всего в округе, насмешливо величая меня, ставил между нами преграду. «Можете взять с испытательным сроком», — холодно предложила я. Мы замолчали. Я ждала его ответа, а Бёр, наверное, обалдел от моего спонтанного предложения. Каких-нибудь полчаса назад я не собиралась у него в доме работать, но, думая о своем новом шаге, не могла не признать, что это довольно грамотный ход с моей стороны, чтобы добиться своего. а именно, дети должны учиться хотя бы дома. Их нужно развивать. «Знаете», — наконец медленно сказал медведь, «может, вы и правы, если договор заключить задним числом». «Ага, все-таки полиции мы побаиваемся. Ясное дело, лучше иметь на руках документ, что я у него работаю, а не нахожусь в качестве залога или обеспечения выплаты долга мужа». «Конечно», — поддержала я. «А ваш муж?» «Как же ему не поинтересоваться о графе Карпади?» «Брачному договору моя работа не противоречит. Другое дело — затяжные гости», — озвучила я то, что ему и так известно. «А, у вас и с ним договор?» Эту новость Бёр просмаковал как следует. Медведь забыл меня уколоть, настолько его захватила перспектива иметь прислугу, только кивнул на мои слова. «Обговорим питание, проживание входит в жалование», — оживленно заговорил он. «Значит, на руки у вас будет на карманные расходы». «Вы очень добры», — ядовито ответила я, мысленно называя его разными эпитетами за скупость. «Не забудьте вписать договор, в наши занятия не лезть никому. Знаю я, как любят жалеть своих чад родители». «Откуда знаете?» — спросил Бёр. «Оттуда. Я понимаю, что легко не будет, поэтому прошу, не нагнетайте. Раньше не совались, так предоставьте дело мне одной, чтобы без истерик и песен про несчастных и замученных деток». Последний из рода посмотрел на меня так, будто прощался. «Один трудовой договор для человеческого мира, другой – для магического». Не унималась я. «Раз нам нечего скрываться друг от друга, магический трудовой договор не бесполезен. Кто знает, может, я стану гувернанткой магических детей? Почему нет?» «Да, конечно». Договорившись о главном, Бёр потерял к деталям интерес. «При первой отлучке в город оформлю оба документа в соответствии с законом и соблюдая все необходимые формальности». Я согласно кивнула, обязательно прослежу, чтобы оба договора были составлены, заверены, как требуется. «Я, кажется, добилась своего? Пора торжествовать?» Лишь пожала плечами. Я не так мелочна. Пора бы откланяться и отправляться спать. Время уже позднее. Но тут Бёр встал и подкинул дров в камин. Затем вновь вернулся в любимое кресло. «Он что, не собирается спать? До утра будет сидеть». Пламя стало ярче и сильнее. Я невольно отошла, чтобы не подпалить платье. «Сядьте», — велели мне на неловкое движение. «Зачем?» — спросила я по привычке, занимая край стула. «Затем, что ваш личный почтальон принес вам письма. Нет мужа, почеркни его. Прошу прочесть их здесь, при мне». «Вслух?» — напряглась я. Бёр улыбнулся и отрицательно качнул головой, потом протянул почту. «Два письма. В запечатанных конвертах штемпели человеческой почты». Оторвав полоску сбоку у одного, вынула два листа, исписанных с двух сторон. «Берема!» По бумаге догадалась, отступу. Не веря глазам, я читала. «Здравствуй, Укорта! Что с тобой? Я не узнаю свою разумную, рассудительную подругу, которая всегда думает, что сказать, а тем более, что сделать. Скажи, ты сошла с ума? Я никогда не думала, что ты столь высокого мнения обо мне, но все-таки сперва я хочу узнать о тебе пояснее. Почему ты там, где находишься? Почему не покинешь это странное, как сама пишешь, место? Впрочем, понятно почему. Появились маленькие дети, которым нужна материнская ласка и воспитание. И тебя теперь оттуда ни за какие блага не выкурить. Помнишь, как мы кружили втроем вокруг Луалун? Конечно, помнишь. Ты благородно отводишь в ее преображении первую роль мне? Спасибо, но запомни, дорогая. Няня – всего лишь няня. Не стремись убирать горшки и шлепать пониже спины. Ты обучена большему. Не разменивайся на мелочи. Куда важнее привить вкус и манеры. Это я понимаю особенно остро сейчас, когда перед глазами четверо высокородных отпрысков, не умеющих держать себя не только в обществе, но и в домашней обстановке. Какое счастье, что мой муж знает, что делать. У Луалун, благодаря твоим стараниям, есть вкус, стиль и манеры, присущие высокой даме. Они не окрепли в ней еще, но за нее не стыдно ее мужу. Луалун не растеряет их, не сомневайся. Твоя работа не менее добротна, чем моя. Из всего того, что ты написала о детях, я поняла, что ты намерена воспитать их, если не оборотнями, то людьми. Боги, что ты для них делаешь? Краишь и шьешь одежду? Готовишь детское меню? Прививаешь элементарные человеческие привычки? У Корта напомню, что у Луалун нас было трое. Да еще кто-нибудь со стороны помогал. У тебя одной трое. Раньше мне казалось, что у нас ничего не выйдет. У меня одной точно бы не вышло. Я читаю, что у тебя сирот подкидышей трое, и мне становится за тебя страшно. У них нет дара Луалун. Похоже, у них не будет магической силы, раз родные отцы настолько слабы, что не верят в собственное потомство. Но ты же не отступишься. Они же дети. Они же никому не нужны. Так быть не должно. Благородная Укорта, ты всем найдешь оправдание. Помнишь, как оправдывала нашу подопечную? Она же Луалун. Не сомневаюсь, что ты и мужа своего простишь, который допустил неслыханное. Отправил тебя, боги ведает куда, с непонятным человеком? Ты так о нем пишешь, что я не могу представить, кто он такой. Так вот, ты, наверное, и о муже своем скажешь. Ему и так накладно. Укорта, милая, красивая, умная, опомнись, богами заклинаю тебя. Оглянись и пойми, ты одна. Нас с Юмон Морморой рядом нет. Мы до тебя не добежим за 5 минут. Если супруг твой законный перед человеческим богом, перед магическими богами и академией, то дети не твои. Оставь их в покое, богов ради. Прекрати тратить человеческую энергию и свою магию на существ, которые к своим годам не могут совершить даже спонтанный оборот. Это выродки, им не помочь. А ты только выбьешься из сил, и дай боги, если сумеешь восстановиться. Няня, кухарка, швея, воспитательница. Кем ты еще собралась для них быть? Пойми, дорогая, что идеал возможен не всегда. Ты слишком высоко берешь планку. Промахов, проколов, неудач гораздо больше. Поэтому культ удачливых и называют в человеческом мире высшим обществом. Тебе там самое место. Ты принадлежишь к нему, так не сворачивай с дороги. Неужели ты забыла свой титул? Принадлежность к древнему роду. Разыщи поскорей графа, объясни с ним, родите дитя. И вот тут тебе никто не судья, не советчик. Воспитывай первенца по своему образу и подобию на радость всем. А этих несчастных оставь. И тебе, и им так будет лучше, поверь. Может быть, я чрезмерно назойлива или лезу не в свое дело? Тебе неприятно читать мои советы и упреки? В таком случае докажи мне, что у тебя все хорошо. Напиши мне прямым текстом, иначе не пойму, что граф твой избранник, которого ты любила, подло тебя обманул. Напиши мне сама, что ты находишься в вынужденном уединении. И это не человеческий мир, о котором ты мечтала. Если бы ты в том странном доме находилась одна или с маленькими детьми, мне было бы за тебя спокойнее. В доме трое мужчин, двое из которых оборотни, и ты так спокойно об этом сообщаешь. Я не узнаю нашу ученую Укорту. Найди и почитай книгу, как ты одна умеешь, не раскрывая страниц. Чем опасны оборотни, если забыла? Сколько ты уже живешь в доме оборотней, не зная, не пытаясь узнать, где он находится? И еще. Надеюсь, не главное для тебя. Лучше пусть это будет излишним, чем потом я буду укорять себя в невнимательности. Укорта, если твой граф пренебрег тобой, я так и не уверена в этом до конца, ты пишешь о том околичностями и с такими подъездами. Это не значит, что ты должна забыть про долг перед мужем. Этот молодой и грубый хозяин, ты ничего толком не знаешь о нем. Он опасен. В северных широтах ты бы на такого и не глянула. Я оправдала бы твой интерес, если бы ты не была замужем за другим. Не хочу тебя обидеть, пока ты ведешь себя осмотрительно. Только зачем ты с ним пререкаешься? Сидела бы тихо. Но мало ли что. Не понимаю, как ты спокойно живешь там, или ты меня успокаиваешь, и не пытаешься сбежать, используя навыки северной ведьмы. Я бы на твоем месте именно так и поступила. Опоили тебя эти оборотни, что ли? В общемагическом языке у меня были проблемы, ты помогала мне их преодолевать. А вот в магической географии я все же секла. Ты не представляешь, Укорта, сколько мы перерыли атласов и карт в доме Воромеев. Некоторых из них и в академии нет. Мой муж, Рухарух, всю жизнь провел в скитаниях по магическому миру, много видал, много знает, где только не был по казенной надобности. но и он не смог сразу сказать, где находится территория, на которой в календарное лето лежит снег и царит зима. Подчеркнул, магическая зима. Больше месяца изучали, сличали карты, рылись в справочниках. Нет такой земли на магических картах, ни на древних, ни на современных у Корта. Это означает одно из двух. Или это призрачные земли? И тогда, кроме оборотней, жди встреч с призраками. Либо это заклятые земли. Только в этих случаях маги-картографы не в состоянии нанести границы земель на материальный носитель. Беги оттуда у Корта, пока не стало поздно. Никогда не думала, что скажу такое, но сознательно пишу теперь. Убегай и живи в своем человеческом мире, как и хотела. Обязательно пиши, не молчи. Можешь ругать меня, сколько влезет, тебе и разрешаю. Буду ждать продолжения. Твое молчание буду расценивать как свершившийся несчастный случай и возможность действовать по своему усмотрению. Обижайся на меня, сердись, только уходи оттуда. С уважением и тревогой, Берема Рухарох. Я подняла голову от письма и уставилась на огонь. Я Береме писала? По обыкновению я сжала правую руку, проверяя, но она меня не подвела, заныла так, что я мигом вернулась в реальность. Не писала я, не могла написать, даже если бы очень хотела. Я ничего не писала никому. Я не знаю ни одного адреса. Да и как бы я отправила письмо, чтобы о том не узнали мужчины? К стыду своему я и не думала о том, чтобы кому-нибудь подать весть о себе. Я ждала, я надеялась, что муж решит наконец свои проблемы и лично приедет за мной. До письма Кармак я не относилась к своему пребыванию здесь, иначе как к досадному недоразумению, которых много в семейной жизни, но какие легко забываются, стоит сменить обстановку. Берема настаивает, что я писала ей, и она в теме подробностей моей жизни, как и Кармак. Беспокойство подруги так странно созвучно сегодняшнему разговору с Бёрром, что подобное совпадение кажется невероятным. Он читал письмо? Скорее всего. И решил меня проверить. Я убрала письмо в конверт и перешла к следующему. Развернув листы и ожидая новой порции упреков, я ахнула. Почерк Юмон я знала. С волнением я читала слова, такие же искренние, как сама Юмон. «Здравствуй, здравствуй, подруга! Я ли не говорила, что умнее тебя и сообразительнее нет на всем факультете общей магии? Дело не в силе, не в даре, не только в них, я хотела сказать». Личность важна. Горжусь тем, что боги нас свели в академии и сделали подругами. Прости, если наскочу подробностями, но мне важно поделиться с тобой, как для меня свершилось чудо. Я получила от тебя весть. И какую? Знаешь ли ты, что мы живем в гарнизоне, где нет почты никакой, ни курьерской, ни воздушной, ни виртуальной, даже ментальная передача глушится. Мы изо всех сил сами себя развлекаем, чтобы не сойти с ума на этом краю света. Но тебе удалось пробиться, потому что такой умницы, как ты, свет не рождал и, думаю, уже не родит. Благодарю тебя, Укорта, что обо мне вспомнила. Было раннее утро, я хлопотала, как обычно, по хозяйству, но тут услышала негромкий и настойчивый звук. Пошла на него и пришла к брошке. Помнишь, мы получили с дипломом напутствие от мамы нашей Мормары? А от папы? Кармак открыто его так называла. Он был очень сердит, а мы не в силах были сдерживать смешки. Скромный подарок. Брошь в форме перышка. Но только ты у Корта догадалась, что это не только пустячок, а средство связи, которым можно и нужно пользоваться. Благодаря твоему открытию я могу связаться с кем угодно. Первой была мама. Я хотела ее поблагодарить и очень удивила. Она не знала о свойствах броши. Для нее мои слова были новостью. Она подробно расспросила о тебе. Я заверила, что у тебя все хорошо. Да так и есть. Привет тебе от матушки. Вот и получается, что наш папа втихую преподнес нам сюрприз. Мы думали, эмблема, сувенирчик, а это современное магическое устройство? Ни расстояние ему не помеха, ни плотность любого вида магического мира. Получить такое даром? За что? За наше беззлобное подтрунивание». Брошка, когда я пришла на звук, немного сияла. Я достала ее из шкатулки. Не припоминаешь, кто мне ее подарил? В нашей глуши скудные на события радуешься каждой мелочи. Благодаря тебе меня окружают позитивные и не такие уж пустячные твои подарочки. Не зная, что делать дальше. Я начала перекладывать ее с руки на руку, как горячий пирожок. Броши это не понравилось. Не дождавшись от меня толку, брошь сама подскочила вверх, увеличилась раза в три, перышко приобрело объем, распушилось и начало бегать по воздуху, выпуская золотые строки. «Это был твой почерк, Укорта. Твой прежний почерк. Я пользовалась твоими лекциями часто, не перепутаю. Читая их, я словно слышала твой голос, видела все, о чем ты писала. Спасибо тебе за доверие. Каждое слово я заключила в свое сердце. Вот, оказывается, как было. Я радовалась за вашу семью, видела приемы в вашем доме, твоего сильного папу и красивую маму. Я была потрясена не меньше твоего скоропостижной утратой и не вполне верила, что отец твой действительно умер. Как у меня кипела кровь, когда я читала, как досталось твоей маме. А эти интернатские не буду выражаться, а то опять что-нибудь присудят, а мне моя жизнь по вкусу. Так вот, шалавы эти интернатские, так называемые девочки из хороших семей, правильно получили свое за поганый язык. Мама – это святое, и пусть поплатится любой, кто пачкает имя ее. Ты молодец, Укорта. Правильно все сделала. Надо же, магия только шевельнулась, а ты ею сразу воспользовалась. Нет, у тебя не человеческий ум, подруга. Когда я прочитала о себе, слезы закапали из глаз. Перышко остановилось, подождало, когда я успокоюсь, и только потом продолжила бегать по воздуху. Ему тоже хотелось, как и мне, чтобы каждое слово было прочитано, понято и не забыто. Я не ожидала, что ты так глубоко привязана ко мне и ценишь пустяки, которых я не помню. Я всегда восхищалась тобой, но мне было невдомёк, что ты меня уважаешь. И за что, смешно сказать. Зато я умирала от смеха, когда от одного моего имени в гостевом домике совершались чудеса. Укорта, сколько хочешь раз, произноси мое имя, если тебе нужно будет что-то сделать по хозяйству. От меня не убудет. Я же буду знать, что до сих пор полезно тебе. Твой новый друг меня очень позабавил. Подруга, ты думаешь, только Цвенк в состоянии из кота сделать человека? Кстати, о нем. Наша рыжая все шустрит в своем агентстве по предсказаниям. Помнишь, они открыли Скармак? Та тоже подрабатывает, пока Юля Ловый учится в академии. Котеночек, жаль, что мы его не погоняли за обман, как хотели. Уже не пробирки моют на целительском, а поднят до завхоза, представляешь? Чего семейная жизнь не заставит делать, а с нашей рыжей не забалуешь. Как ты аттестуешь своего нового приятеля? Медведь? Невежа? Дело личное, но по мне лучше так, чем псевдоблагородные ужимки твоего немолодого графа. Мне он сразу не понравился. Такой себя будет любить больше, чем тебя. Да я смолчала. Ты в нем души не чаяла? Так во всяком случае казалось нам всем. Этот урод обманул тебя? И когда? В день свадьбы? Хоть и неприятно, но слава богам, что сразу. Ты умная, в законах разбираешься. Ты сообразишь, когда и как грамотно расстаться с ним. Как вариант, подай на развод за невыполнение супружеских обязанностей. Сколько ты уже гостишь? То-то. Ты уже совершеннолетняя, опекун тебе ни к чему. Все твое останется с тобой. Твой супруг таковым является лишь на бумаге. Ну, не мне тебя учить, тебе виднее. Только не перепутай последовательность. Сперва развяжись с Кропади, а потом приглядись к молодому, холостому. Старинные часы пошли не зря. От души надеюсь на это и радуюсь за тебя. Здоровья тебе, удачи и магии. Пиши, буду ждать. Как думаешь, нельзя как-нибудь настроить перышко, чтобы еще раз дала почитать то же самое? Мне так понравилось. Твоя подруга Юмон. Несколько раз стукнули часы, словно поддакивая Юмон, что они пошли не зря. Я смущенно улыбнулась, а потом спохватилась. «Вы читали письма?» «Вы считаете, должен читать?» – усмехнулся Бёр. «Нет, не имел удовольствия. Хорошие новости». «Я разрешаю вам прочитать». Я протянула письмо Беремы, а не глупости Юмон. «Это мои подруги по учебе». «Как они нашли вас?» спросил тот, неловко вертя конверт в руках и не делая попытки вынуть письмо и прочитать. «Не знаю». «Опять не знаете?» Почему-то его неловкие действия меня настораживали. Наконец-то он справился с письмом, развернул, поглядел отстраненно. «Что ж, Укорта, спасибо за доверие. Да, очень интересно. Держите свое добро». Медведь сунул поскорее мне письмо в руки, может быть, потому что читал он его вверх ногами. Я убрала письма и подошла к нему. «Вы что, общемагического не знаете?» Тот, не глядя на меня, шевельнул плечом, мол, что с того? «Знаете, Бёр, мы не оговорили срок моей работы. Клянусь!» Я тут же привела слова магической клятвы. «Что я оставлю вас не раньше того дня, когда вы свободно будете читать, писать и разговаривать на общемагическом. Завтра же и начнем. Спокойной ночи, Бёр!» Я спешно покинула его, не желая выслушивать возражения. «Сейчас время спать. А завтра я возьмусь за него».